Глава вторая. Мистика судеб. Самые таинственные московские особняки. Интриган на московском престоле. Палаты Василия Шуйского, Подкопаевский переулок, дом 5/2. Любовь как ртуть. Можно удержать ее в открытой ладони, но не в сжатой руке. Дороти Паркер. В самом центре Москвы, между Солянкой и Покровским бульваром, расположена знаменитая Хитровка, бывшая чрево столицы, самый преступный район старой Москвы, о котором до сих пор ходит много слухов и легенд. Сегодня трудно представить, что когда-то здесь был один из самых аристократических московских уголков. Здесь, под боком у Кремля, на месте дома 11/1, в подколокольном переулке, находился дворец Ивана III. Жили Демидовы, Волконские, Лопухины. Князья Шуйские, чей знатный род шел от Александра Невского, тоже возвели на этих землях знатные хоромы. Подкопаевский переулок, дом 5/2. Первоначально палаты были одноэтажными, и лишь позднее их надстроили двумя этажами. Служба Шуйских была честной. Они обычно числились в боярах и наместниках. Но амбиции и жажда власти постоянно вовлекали их в политические интриги. Наиболее известный из знатного рода Шуйских, боярин Василий Иванович, хитрый и угодливый боярин, мастер всевозможных интриг. В 1574 году молодой князь приглашается на бракосочетание государя всея Руси с Анной Васильчиковой, а на свадьбе царя с Марией Ногой в сентябре 1580 года Василий был главным дружкой жениха. В качестве дружки невесты выступил Борис Годунов. После кончины Федора Иоанновича Василий Шуйский участвовал в дворцовой борьбе против Бориса Годунова и подвергся жесточайшей опале. Вскоре был прощен и в мае 1591 года возглавил правительственную следственную комиссию по делу о смерти младшего сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия. Тогда, в угоду правительству, влиятельный боярин Шуйский авторитетно заявил, что царевич в припадке болезни сам набросился на нож, то есть погиб из-за несчастного случая. Нагие были обвинены в небрежении, из-за коего пресеклась драгоценная жизнь, и в подстрекательстве угрецких мужиков к бунту. Царицу Марию, естественно, постригли, братьев ее разослали по тюрьмам. Впоследствии Шуйский неоднократно менял свои показания в зависимости от обстоятельств. Так, в 1605 году, когда Лжедмитрий I приближался к Москве, он перешел на сторону самозванца и заявил, что царевич Дмитрий спасся, а похоронили вместо него какого-то поповича. Однако, когда Лжедмитрий получил царский престол, Василий Иванович стал интриговать и против него. Шуйский начал распускать слухи о том, что якобы спасшийся царевич есть вор и растрига Гришка Отрепьев, а настоящий не погиб, а был зарезан по приказу злодея Годунова. Крамольные речи дошли до самозванца, и уже через 3 дня после въезда Лжедмитрия в Кремль князя схватили. Всю семью судил соборный суд. Сам Лжедмитрий в обличительной речи припомнил прошлые измены Шуйских, в том числе грехи их казненного Грозным деда. Братьев признали виновными в заговоре и приговорили к смерти. Их даже возвели на эшафот, но перед самой казнью пришло помилование. Шуйские были сосланы в показательную ссылку, а через полгода прощены. Василию Шуйскому вернули боярский сан и все имения, однако он затаил злобу. Едва вернувшись в Москву, он вместе с боярами организовал новый заговор, и на этот раз удачный. Еще 7 мая 1606 года старый интриган на царской свадьбе вел под руку новую государыню Марину Мнишек, а через несколько дней был убит. Очевидцы рассказывали, что пока горожане били по наехавших на бракосочетание поляков, князь Шуйский во главе отряда верных людей ворвался в Кремль и велел дворянам брать приступом покой монарха. На сей раз Шуйский действовал решительно и очень расчетливо. Он распустил слухи, что на престоле самозванец, именем царя уменьшил немецкую охрану во дворце от 100 до 30 человек, приказал открыть тюрьмы и выдал оружие толпе. В ходе беспорядков разъяренная толпа убила Лжедмитрия I и сотни непрошенных гостей, поляков. Шуйский снова целовал крест, клянясь, что на престоле самозванец. В результате он вышел из интриги победителем. После того, как восставшие растерзали тело Лжедмитрия, его обезображенный труп бросили на позорище на главной площади Москвы. Красный, сунув в руки дудку и харю, карнавальную маску, найденную у него под кроватью. 3 дня длились надругательства москвичей над телом ненавистного самозванца. Его посыпали песком, мазали дегтем и всякой мерзостью. Среди москвичей цареубийство вызвало неоднозначную реакцию. Многие плакали, глядя на поругание. Чтобы пресечь любую жалость к растриге, было объявлено, что маска у него на груди есть идол, харя, которой он поклонялся при жизни. Здесь же вслух читали грамоту о жизни Григория Отрепьева в монастыре и его бегстве, затем похоронили в убогом доме, кладбище для упившихся или замерзших, куда свозили неопознанные трупы, и похоронили в общей могиле как бродягу. Чтобы окончательно унизить ненавистного самозванца, на его труп вылили бочку навоза. Очевидец архиепископ Арсений рассказывал, как в тот час, в который поволокли труп за город, пала крыша великих врат крепости, Спасские ворота Кремля, что явно служило предвестником грядущих бедствий, войн и великой смуты. Сразу после похорон в конце мая ударили необычайно суровые морозы, уничтожившие траву на полях и уже посеянное зерно. По городу поползли слухи, что виной тому волшебство бывшего монаха. Говорили также, что мертвые ходят, и над его могилой сами собой вспыхивают и движутся огни, слышится богомерзкая музыка и визгливые таинственные голоса. Москвичи уверяли, что это бесы растригу славят, да дьявол радуется, принимая к себе в преисподнюю своего слугу. В следующую ночь над могилой появилось голубоватое свечение и послышалось заупокойное пение. Москвичи зароптали, что это мстит дух Гришки Отрепьева. К своему ужасу они обнаружили, что могила разрыта, а труп самозванца лежит рядом в белоснежном саване, а на груди у него воркуют 2 голубя, никак не желающие улетать. И пошли толки. Уж не чудом ли спасшийся это царевич Дмитрий? Труп растриги, как рассказывают легенды, попытались закопать поглубже рядом с храмом, у алтаря. А наутро обнаружили, что могила разрыта, а труп исчез. 10 дней в Москве шептались о таинственной пропаже, поговаривали, что земля не принимает Гришку, так как за царство и богатство он продал душу самому дьяволу. Труп ненавистного самозванца нашли в 10 верстах от Москвы. Вот тут и решили сжечь колдуна. По московским преданиям, труп облили горючей смесью и подожгли. Не горит. Снова подожгли. Не горит. Тогда разрубили его тело на кусочки, смешали тело с порохом и выстрелили из пушки в сторону Польши, воскликнув «Уходи, откуда пришел!». По воспоминаниям Марины Мнишек, в это время совершилось последнее чудо. Когда труп растриги тащили через кремлевские ворота, ветер сорвал с ворот щиты и невредимыми в том же порядке установил их посреди дороги. Вскоре после смерти самозванца 19 мая 1606 года боярин Василий Шуйский был выкрикнут русским царем. Вступая на престол, Шуйский дал крестоцеловальную запись, первое в российской истории юридическое обязательство государя перед подданными. Свершилась давняя заветная мечта Шуйских — сесть на московский престол. Новому царю пришлось лавировать, угождать всем. В результате он не угодил никому. Хитрый царь первым делом разослал по стране грамоту, в которой клеймил своего предшественника не только как самозванца, но и еретика и чернокнижника, которому адские силы помогли на время захватить власть. Видимо, он забыл, как еще недавно целовал сапоги самозванцу. Шуйский откровенно заявлял, что признал же Дмитрия только для того, чтобы избавиться от Годунова, а потом низложил его, открыв себе дорогу к престолу. Смута в государстве росла, пошел слух о том, что Дмитрий все же жив. Чтобы убедить народ в самозванстве тех, кто выдавал себя за царевича Дмитрия, Шуйский тотчас по вступлении на престол организовал торжественное перенесение из Углича в Москву мощей невинно убиенного царевича. Мощи царевича Дмитрия были объявлены чудотворной святыней. По совету патриарха Гермогена были устроены всеобщее покаяние и массовые молебны, которые долженствовали сплотить нацию вокруг церкви и государя всея Руси Василия Ивановича. Но это не помогло. С воцарением на троне интригана-заговорщика смута не прекратилась. То там, то тут появлялись самозванцы, называвшие себя царевичами. Наиболее опасным из них оказался новый лжедмитрий II, получивший в народе прозвище «Тушинский вор». В стране образовались две полноценные столицы — Москва и ставка лжедмитрия II, село Тушино. Два правительства и два патриарха — московский Гермоген и тушинский Филарет. Исследователи подсчитали, что кроме упоминаемых в учебниках двух лжедмитриев в те годы, объявились в разных концах страны еще не менее 15 самозванцев. Лжедмитрий III и IV, другие дети и внуки Грозного. Один только тушинский вор повесил семерых своих племянников, сыновей царя Федора. Василий как раз в это время надумал жениться, чтобы поскорее продолжить род и оставить наследника. В январе 1608 состоялась его свадьба с молодой княжной Марией Буйносовой Ростовской. С молодой женой он забыл обо всех государственных делах. Уже в мае правительственные войска потерпели тяжелое поражение, и Москва вновь оказалась в осаде. Снабжение Москвы прекратилось, городу угрожал голод. На этот раз положение спас молодой родственник царя Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Вместе с войсками он очистил русские земли от отрядов мятежников, и в марте 1610-го армия Скопина-Шуйского торжественно вступила в Москву. Самозванцу пришлось отступить от Тушина. Жители радостно приветствовали своего освободителя, оказывая ему царские почести, видя в нем нового государя. Но меньше чем через месяц на перу у князя Воротынского герой, 23-летний Михаил, неожиданно почувствовал себя плохо, и через несколько дней он скончался. Современники вспоминали, что чашу вина молодому воеводе подносила жена Дмитрия Шуйского. Подозрения в отравлении Михаила падали на самого государя, на его дядю Дмитрия Ивановича, видевшего в нем препятствие на пути к трону в случае смерти бездетного государя. После смерти любимого героя народная ненависть к Шуйскому лишь усилилась. 17 июля 1610 года Василий Шуйский был свергнут с престола, его даже не свергли, а ссадили с престола и отправили сначала под домашний арест. Вскоре ненавистного боярина и его молодую супругу Марию в девичестве Буйносову-Ростовскую насильно постригли. Василия под именем инока Варлаама поместили в Чудов монастырь, а несчастную царицу Марию отправили вслед за Соломонией в Суздальский Покровский монастырь. Государем до созыва Земского собора стала управлять семибоярщина. После того, как бояре решили пригласить на русский престол польского королевича Владислава, живой, хотя и бывший царь Василий оказался лишней фигурой. Невольный инок был сначала отправлен в Иосифо-Волоколамский монастырь, а затем его перевезли как военный трофей в Варшаву, прихватив за компанию его братьев. В Польше Василий Шуйский сидел в каменном мешке, терпел нужду, издевательства, но упрямо считал себя московским царем и отказывал в этом праве королю. После унизительного спектакля пленника с братьями заключили в Гастынский замок над Вислой. Там 12 сентября 1612 года бывший царь и великий князь Василий Иванович скончался. Там его и похоронили, но потом Сигизмунд распорядился перенести останки Шуйских в специально построенный в Краковском предместье мавзолей, а на мраморной плите у входа высекли имя польского короля и перечень его побед над Россией. Только в 1635 году по просьбе нового царя Михаила Федоровича Романова поляки уступили останки бывшего государя для перезахоронения в Москве, в царской усыпальнице Кремлевского Архангельского собора. Спустя 2 месяца после смерти Василия Шуйского умер его брат Дмитрий. Оставшийся в живых младший из Шуйских Иван стал служить Владиславу, пока не был отпущен в Москву, где недвусмысленно намекнул на насильственную гибель старших братьев. Он умер в 1638 году, с ним пресекся знаменитый и некогда многочисленный род Шуйских. По слухам, вскоре после страшной смерти Лжедмитрия его белесую тень стали видеть в Кремле и в разных частях города. Москвичи уверяли, что живой мертвец бродит по Москве, чтобы наказать виновников. Видели его не раз и здесь, у палат его главного обидчика Василия Шуйского.